И бысть посем и той прохождаши сквозь грады и веси, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и оба надесяти с ним, и жены некие, я же беху исцелены от духов злых и недуг, Мария нарицаемая Магдалина, из нея же бесов седьми зыде, Иоанна, жена Хузаня, приставника Иродова, и Сусанна, и ины многие, я же служаху ему от имений своих, разумевающий же народу многу, и от всех городов грядущим к нему рече притчу, изыде сея и сеете семени своего, и когда сеешь, ова паде при пути попрано бысть, и птицы небесные позабашие, а другое паде на камени, и прозябусше за ней не имеешь влаги, и другое паде посреди терния, и возрасте тернии подавие, другое же паде на земли блази, и прозяб сотвори плод старицею. Сия глаголе возгласи, имея уши слышать и дослышит, вопрошав уже его ученицы его глаголюще, что есть притча сия, он же рече, вам есть дано ведать и тайны Царствия Божия, прочим же в притчах, да видяще не видят и слышаще не разумеют. Есть же сия притча, семя есть Слово Божие, а иже при пути суть слышащие. Потом же приходит дьявол и вземлет слово от сердца их, да не веровавши спасутся. А иже на камени, иже игда услышат, с радостью приемлют слово, но сии корени не имут, иже во время веруют, и во время напасти отпадают. А еже в тернии падше, сии суть слышавший, и от печали и богатства, и сластьми житейскими ходящие подавляются, и не совершают плода. А иже на доброй земли, сии суть, иже добрым сердцем и благим, слышавши слово держат, и плод творят в терпении, сия глаголя возгласи, имея уши слышати, да слышит. Никто же убо светильника вжег покрывает его сосудом, или под одр полагает, но на свечник возлагает, да входящие видят свет. Несьбо тайно еже не явлено будет, ниже утаено еже не познается, и в явление придет. Влюдитесь убо, яко слышите, иже бо имать дастся ему, а иже аще не имать, еже мнится, имея возьмется от него. Придоши же к нему мать и братья его, и не можаху беседовать и к нему народа ради, и возвестиши ему глаголюще, мать твоя и братья твоя вне стоят, видите тебя хотяще. Он же отвечав рече к ним, мать моя и братья моя сии суть, слышащие Слово Божие и творящие, и бысть воедино дни, той влезе в корабль, и ученицы его и рече к ним, прейдем на он пол езера, и поедоша, идущим же им успе, и сниде буря ветреная в езеро, и скончавахуся, и в беде беху, и приступыше воздвигоши его глаголющий, наставниче, наставниче, погибаем. Он же восстав запрети ветру и волнению в одному, и улегосты, и бысть тишина. Рече же им, где есть вера ваша? Убоявшися же чудишися, глаголюще друг ко другу, кто убо сей есть, яко и ветром повелевает и воде, и послушают его. И приидоша во страну Гадаринску, я же есть обон пол Галилеи, и сшедшу же ему на землю, среди его муж некий от града, и же имяши бесы от лет многих, и в ризу не облачашися, и во храме не живяше, но во гробях. Узрев же Иисуса его запив, припаде к нему и гласом вели им рече, что мне и тебе, Иисусе, Сыне Бога Вышнего, молюся ти, не мучи меня. Повели убо духови нечистому изыти от человека, от мног болет восхищаши его, и вязаху его уды железные, путы стригущие его, и растерзая уды гоним бы ваше бесом сквозе пустыни. Вопроси же его Иисус глаголя, что ти есть имя, он же рече легион, яко беси мнози в ней доша вон. И моляху его да не повелит им в бездну идти, бежит у стада свиней много посома в горе, и моляху его да повелит им, в ты в нити и повелей им. Исшедше же беси от человека в ней дошего свинья, и устремися стадо по брегу в езеро и стопе. Видевши же пасущие бывшие бежаши, и возвестиши в ограде и в селях, и зыдоши же видите бывшие, и приидоши ко Иисусови, и обретоши человека сидяща, из него же беси изыдоша, оволченный и смысляща при ногу Иисусову, и убояшися. Возвестиши же им видевши, как спасеся бесновавый, и моли его весь народ страны гадаринские отойти от них, яко страхом велим одержими беху. Он же влез в корабль возвратися, молящийся же ему муж, из него же изыдоше беси, дабы с ним был. Отпусти же его Иисус глаголя, возвратися в дом твой и поведай, елико ти сотвори Бог, иди по всему граду проповедая, елико сотвори ему Иисус. Быть же игда возвратися Иисус, прият его народ, бехубо всечающий его. И се прииде муж ему же имя Иаир, и той князь сон мищубе, и пад при ногу Иисусову, моляши его в нити в дом свой, яко тщи единород набе ему, яко лет двою на десяти, и та умираше. И когда же идяше народе угнетаху его, и жена сущий в точении крови от двою на десяти лету, я же врачем издавши все имение, и невозможен ни от единого исцелети. И приступивши созади, коснуся края риз его, и обеста ток крови я, и рече Иисус, кто есть коснувайся мне, отметающимся же всем рече Петр и же с ним, наставниче, народе одержат тебя и гнетут, и глаголиши, кто есть коснувайся мне. Иисус же рече, прикоснуся мне некто, азбочух силу исшедшую из мене. Видевши же жена, яко не утаися, трепещущий прииде, и падши пред ним, за ню же вину прикоснуся ему, поведай ему пред всеми людьми, яко исцелябе. Он же рече ей, дерзай чи, вера твоя спасетя, иди в мире. Еще ему глаголющу прииде неки от архисинагога глаголи ему, яко умрет щи твоя, не движи учителя. Иисус же, слыша, отвеща ему глаголя, не бойся, токмо веру и спасена буде. Пришед же в дом, не остави ни единого в нити, токмо Петра и Иоанна и Иакова и отца от роковицы и матери. Плакухося же все рыдаху я. Он же рече, не плачетеся, не умре бо, но спит. И ругахуси ему ведяще, яко умре. Он же изгнав вон всех, и ем за руку, и я возгласи глаголя, от роковицы восстани. И возвратися дух ея, и воскресе абе, и повели дать ей ясти, и девистася родителя ея. Он же повеле има, никому же поведать и бывшее».